Бале дю Гран Пастораль, большая пастораль. Конец примечания. Когда в труппе появилась я, Лемерль собирался поставить балет «Травести», чем переполнил чашу терпения своего добропорядочного покровителя. Поначалу мое обожание льстило Лемерлю. Когда я выступала, мужчины пожирали меня глазами, а он забавлялся. В составе его труппы я танцевала по всему Парижу, и в театрах, и в салонах. Комедии и балеты как раз входили в моду, эдакие романтические вариации классики с длинными танцевальными и акробатическими интерлюдиями. Лемерль писал либретто, ставил танцы и акробатические этюды. Каждый раз он менял сценарий согласно вкусам публики. Высокопарные речи утонченны. Танцоры в эфемерных одеяниях любителям балета, акробаты, карлики, клоуны зрителям попроще, которые и освистать могли, а нас встречали смехом и овациями. Париж и Лемерль изменили меня почти до неузнаваемости. Чистые волосы блестели, кожа сияла. Впервые в жизни я наряжалась в шелка и бархат, мех и кружево. Я танцевала в расшитых золотом туфельках, прятала улыбку за веерами из слоновой кости и куриной кожи. Юная и неопытная, я потеряла голову. Только дочь Изабеллы блестками да мишурой не ослепить. Голову я потеряла от любви, когда красивые мечты разбились. Именно любовь удержала меня возле черного дрозда. Лемерль впал в немилость почти так же стремительно, как вознесся на вершину славы. Я аж растерялась, ведь еще вчера Париж бредил нашим балет «Травести», а наутро все рассыпалось. Дебетюн от нас отрекся, танцоры с лицедеями разбежались. Сговорчивые прежде кредиторы налетели вороньем. Имя Ги Лемерль стало табу. У верных друзей появились неотложные дела. Кончилось тем, что Лемерль, едва не избитый прислужниками епископа Эврё, известного поборника пуританства, собрал, что мог, и бежал из Парижа, пока не оборвались последние связи. Я бежала с ним. Думайте, что хотите. Отпетый мошенник, на 10 лет старше и опытнее меня, он за лоском придворного прятал свою злодейскую сущность. А я все равно пошла за ним, как собака. Я пошла бы за ним даже в ад. К кочевой жизни Лемерль приспособился быстро. Так быстро, словно, как и я, родился странником. Казалось бы, не милость его подавит, ну, хоть немного вразумит. Какое там? Придворный мгновенно превратился в бородячего артиста, сменив шелка на кожаные одежды. Он и местный говор перенимал мгновенно. Правильная речь горожанина ежедневно менялась, впитывая особенности провинции, в которой мы выступали. Я поняла, что Лемерль доволен собой, а вся эта ерунда, как он называл бегство из Парижа, очень его забавляет. Из столицы он выбрался невредимым, спровоцировал несколько громких скандалов, да еще оскорбил немало влиятельных людей. А самое приятное, он толкнул епископа Эвре, человека железного самообладания, на неприличествующий высокому сану поступок. Лемер считал это крупной победой. Как следствие, он по-прежнему сама непотопляемость тотчас принялся за новые авантюры. От нашей труппы осталось 7, включая меня. 2 танцовщицы, Жислен из лотарингской деревушки, Эрмина, куртизанка не первой молодости, да 4 карликов – Рико, Базель, Като и Леборн. Карлики оказались разномастные. Рико и Като – сущие мальчишки с маленькими головами и писклявыми голосами. Пухлый ангелочек Базель и одноглазый Леборн с нормальным торсом, сильными руками. Здоровому мужчине такие бы. И нелепо короткими ногами. Странный был этот Леборн, обозленный на всех громадин, как он именовал нас, терпел он лишь меня, наверное, потому что я свою жалость прятала де ле Мерле, которому нехотя выказывал уважение, если не собачью верность. Вот при деде моем карликов ценили, частенько ворчал ле Борн. А заработки можно было не тревожиться. Хочешь, в цирк устройся, хочешь, в труппу бродячую, а уж церковники. Да, со времен его деда церковники сильно изменились, разучились сострадать и отчаянно стремятся найти виновного в своих бедах. «Карлики и убогие всегда были легкой добычей», — сетовал ле Борн. «А из бесправных цыган да лицедеев частенько делали козлов отпущения. Было время, когда в каждой труппе держали карлика или слабоумного на удачу. Юродивые так называли нас, блаженные. Ныне камнем кинут, краюшкой заплесневелой не поделятся. Нет больше жизни карликам. Что ж до ле Мерле с его комедиями-балетами?» Ле Борн оскалился. «С пустым брюхом не посмеешься. Зимой сам поймет, что к чему». Как бы то ни было, дни шли своим чередом, и к нам прибились еще трое из распавшейся в Эксе труппы. Флейтист Кабош, танцовщица Демизель и Буфон, некогда клоун, ныне карманник. Назвались мы «Театр Большого Карнавала». Играли в основном бурлеские короткие балеты, карлики кувыркались, жонглировали, наши представления нравились публике, но больших сборов не выходило, а набивать кошельки не получалось. Близилась осень. Вот уже несколько недель по утрам мы приезжали в деревню, чтобы подзаработать. Помогали крестьянам косить сено или собирать фрукты, а вечерами давали представление во дворе ближайшей пивной и поднимали с земли монетки, что нам бросали. Ле Мерль, не привыкший к крестьянскому труду, стер руки в кровь, однако никогда не жаловался. Однажды ночью я перебралась к нему в повозку. Я не сказала ни слова, а он не удивился, точно иного и не ждал. Ле Мерль оказался холодным любовником, отрешенным, в страсти безмолвным, аки демон. Он притягивал женщин, но словно не замечал их интерес. Верность тут ни при чем. Порой имеющий один плащ не утруждается покупкой второго. Так и было у нас с Ле Мерлем.